Глава 5. Как это ни странно, но к месту, где находится портал, мы успели еще засветло, хотя я, если честно, опасался, что придется заночевать на берегу. А между тем внутри свербело все сильнее, словно подгоняя. И своим дурным предчувствиям я привык доверять. Впрочем, никому из спутников я так ничего и не сказал, даже Кае. Просто постарался шевелиться быстрее, задавая темп остальным и все. И только на скале рядом с порталом, когда устраивал тайник, в котором спрятал телефон и деньги, меня отпустило. В этот раз спуск со скалы подготовили заранее, закрепив веревку и сложив ее под деревом, так, чтобы не бросалось в глаза, мало ли кто набредет случайно. Ну а потом уже подошли к порталу, собираясь духом для прыжка. Точнее, это мы с Каей собирались, а вот ребята растеряно, хотя, пожалуй, что и разочарованно, озирались по сторонам. «Ну и где портал?» — первым не выдержал Михаил. «Исчез?» «На месте, не волнуйся», — усмехнулся я. «Только вот дальнейшее тебе не сильно понравится». «Почему это?» — насторожился мой друг, машинально делая шаг назад. «Потому что портал закрывается быстро, и потом дня три его не будет. Так что прыгать будем парами и быстро. И что мне в этом должно не понравиться?» «А то, что вы с Федей прыгаете первыми, и буквально в обнимку окно небольшое». «Чего сразу мы-то?» — насупился Федор, который даже в воду искупаться заходил всегда после всех. «Что я, рыжий, что ли?» «Не, можете и вторыми попробовать, только вот мы с Каей окно видим и можем вас направить. А как вы будете прыгать сами, я даже не представляю». «Логично», — тут же кивнул Михаил и, поведя плечами, скорчил на физиономии решительный вид, а после схватил Федю за рукав, притягивая к себе. «Мы готовы». «Эй, ты за себя гово...» Прекрасно помня, что Федор еще долго будет собираться, я толкнул Мишку в нужном направлении, и тот шагнул в портал, увлекая с собой товарища. Ну а следом в медленно уменьшающееся окно портала прыгнули и мы с Каей. Уже проходя сквозь светящуюся пленку перехода, я вспомнил, что на той стороне высоко и сгруппировался, чтобы не разбиться. Так и плюхнулся ногами прямо на чей-то живот, даже не ощутив падения. А чуть позже, под аккомпанемент Фединого ворчания, заметил, что лежим мы не на каменном полу, а на вполне себе удобном деревянном помосте, прямо перед затухающим порталом. «А эта херня обратно потом появится?» — жестом заткнув ворчащего друга, с опаской уточнил Миша. «Мы тут не застрянем?» «Когда я сюда провалился, то она исчезла на 3 дня, потом появилась. Уже легче. Как только к нам вернулась способность нормально двигаться, мы по очереди спустились с помоста и, сняв с себя баулы, выдохнули. Фух, наконец-то, выдохнул Федор, сам весивший не намного меньше нагруженного на него веса. А то весь день как верблюды прем. Ну, как верблюды и маленький ослик, ухмыльнулся Мишка по привычке, подначивая друга. Понавырастают тут, потом хрен прокормишь. Также привычно отшутился Федор, осматривая темную пещеру. «Слушай, а ведь правда другое место? Долго до тебя доходило?» Покачал головой я, прекрасно понимая, что до конца мне поверили только сейчас. «Ты же портал видел после того, как упал?» «А я лицом вниз упал», — пожал плечами Федор. «А потом какая-то сволочь свалилась мне на спину, как мешок с удобрением. Не знаешь, кто это был?» «Да откуда я знаю?» Тут же сделал вид, что я ни при чем. «Ну что, пошли на выход? Хоть посмотрите, куда попали». «Идем!» Тут же с готовностью кивнули ребята. «А то кто-то обещал море, пляжи». «Давайте сумки оставим до завтра, только необходимое возьмем», предложила вдруг уставшая Кая. «Тут не пропадут». «Это мысль». Сразу же согласился я и перевел предложение остальным. Как и ожидал, ребята приняли его с энтузиазмом, что ни говори, но вымотались в этот день все. Некоторое время мы копались в принесенных с собой вещах, прикидывая, что взять в первую очередь, а мы с Каей заодно надели плащи, прекрасно зная, что ждет нас за пределами пещеры. А вот парней про дожди и ветер я предупредить забыл. Выйдя из пещеры, я попросил ребят подождать, а сам рванул вверх проверить пост, который организовал еще перед возвращением домой. И вопреки моим опасениям, подростки были на месте. Отметив про себя, что мальчишки уже привыкли к стреляющим артефактам и не лапают оружие каждые несколько минут, довольно кивнул и, поздоровавшись, спустился обратно, решив не отвлекать часовых. «Как-то тут не очень весело», — первым высказал разницу между ожиданием и реальностью Михаил. «Холодно и мокро». «Так сезон дождей, что ты хотел?» — пожал плечами я, поплотнее закутываясь в плащ. «Или, как местные называют, сезон штормов, зато потом весна, тепло». «А зима?» — настороженно уточнил Федор, разглядывая бурлящее вдали море. «А ее тут, как я понял, нет». «Уже хорошо», — задумчиво кивнул Федор. «А то я даже плавки с собой взял, а купаться негде». «Успеете еще наплаваться», — пообещал я. «Мы здесь надолго». В поселении нас не ждали, но встретили достаточно приветливо. Ребятня заметила нас еще на тропе, так что когда мы спустились, перед домами собралось довольно много людей, которые, не скрывая любопытства, разглядывали моих товарищей. И только на лицах ветеранов не было видно особой радости. Напротив, деды окинули вновь прибывших хмурыми взглядами и скривились, словно недавно отужинали одними лимонами. «Чего это они?» — тут же почувствовал чужое настроение Миша. «Сейчас узнаем», — усмехнулся я. «Не парься, разберемся». Ну а Ламар довольно улыбался в усы, обнимая дочку, которую и так с трудом отпустил в другой мир. Видимо, все эти дни не находил себе места. Мне кузнец только приветливо кивнул, жестом показав, чтобы шли к нему. «Чем недовольны?» — поздоровавшись, спросил я у Ламара, кивнув в сторону стариков. «Ждали, что я сюда сразу армию приведу?» «Да неплохо было бы, но тут другое», — кивнул кузнец. «Пойдем ко мне, отдам тебе оружие и поговорим». Дом кузнеца располагался всего через два двора от нашего и, как прежде, был совмещен с кузницей. Уж не знаю, имелась тут кузница до этого или ее организовали в столь короткие сроки, но мастерская получилась даже лучше, чем прежняя. Впрочем, та была временной и находилась в чужом доме, а здесь своя и надолго, ну, если выстоим. Рассадив гостей за длинным столом, Ламар попросил Каю приготовить отвар, а сам вышел, чтобы вернуться через пару минут уже с новыми револьверами. Причем в этот раз они были в комплекте с кобурами, которые сразу крепились на ремнях. «Ого!» — тут же оживился Михаил. «Это нам?» «Вам, вам», — подтвердил я, в свою очередь, с благодарностью принимая мой пояс с оружием. «Потом покажу, как патроны снаряжать». «Вот спасибо», — не остался в стороне и Федя. «Мне еще статься на коня, и сразу все девки мои. Эх, даже фото не сделаешь, а так никто не поверит». «Не переживай, я тебя нарисую», — с серьезным видом утешил товарищ Михаил, застегивая ремень. «Ты?» — в притворном испуге отшатнулся Федя. «Не-не-не, я видел, как ты рисуешь. Палка-палка, огуречек. Хорош балаган устраивать», — улыбнулся я. «Местные, небось, уже думают, что я вас из цирка выкрал». «А что, нет?» Ну а последний пояс с револьвером, как оказалось, предназначался волшебнице, которая хоть и удивилась, но подарок приняла и на себя нацепила. А потом, метнувшись к рюкзаку, гордо выложила на стол перед отцом комплект камуфляжной формы и новенькие берцы, такие же, как у меня. Явно удивленный кузнец бережно принял подарок и, выйдя в другую комнату, быстро переоделся. Я сначала хотел было пойти помочь, но быстро сообразил, что уж кто-кто Аламар, который несколько месяцев видел эту форму на мне, и сам во всем разберется, так и оказалось. «Ты глянь, на нашего полкана похож, только побрить его еще», шепотом поделился Миша, толкая меня в бок локтем. «Не, ну скажи». «У них тут крашеная одежда — признак богатства, а уж такая и вовсе эксклюзив», — негромко пояснил статус подарка. «Опять же вещи из портала. Я же говорил, из-за чего весь сыр-бор с захватом островов». «Ламар, так что там с нашими дедами?» Дождавшись, пока все оценят обнову, а сам Ламар с гордым видом усядется, спросил я. «Чего они хмурые такие?» «Да тут такое дело», — задумчиво начал кузнец, прервался, доставая из сундука карту и расстелил ее на столе, убрав пустые кружки. «Пока вас не было, к нам прибыл гонец из столицы. Проверял, мы здесь или имперцы, и заодно рассказал свежие новости. «Не слишком хорошие, как я понимаю», — кивнул я. «Угу. Вот смотри, мы здесь», — ноготь кузнеца указал на крошечный островок на карте, а потом Ламар поочередно ткнул на 4 острова побольше. «А вот эти острова уже захвачены. А тот, на котором вы жили до этого, ну, в гостях», — уточнил я. «Вот он», — Ламар указал на один из захваченных островов. «Его завоевали уже во время штормов». «Как так?» — удивился я. «Маги», — скривился Ламар. «Похоже, что они могут как-то успокаивать море, а может, еще что-то сделали. А гонец тоже маг?» «Нет, тут другое». «Это же столица, у них в клане много морских коней», — опередив отца, объяснила Кая и тут же уточнила у Ламара. «К нам вопросы были, но про то, что сер чужак?» «Нет», — мотнул головой кузнец. «Да и не будет пока вопросов. Они уверены, что мы не продержимся даже до весны. И наши ветераны с ними согласны, так?» — понял наконец я. «Да». «Ну а сам ты что думаешь?» — нахмурившись прямо спросил я. «Пока стоит такая погода», — кузнец мотнул головой в сторону окна, за которым опять лил дождь. «Никто на нас не нападет, во всяком случае специально. Да и имперцы так и не нашли здесь портал. А значит, отвлекать магов пока не будут», — согласно кивнул я. «Живым никто с острова не ушел, продуктов для гарнизона было много». «Может, уже переведешь и нам, что происходит?» — негромко спросил Михаил, дождавшись паузы в разговоре. «Да ничего хорошего. Я пересказал разговор ребятам, которые с интересом рассматривали карту». «Переселить их не получится, да?» — сразу став серьезным, уточнил Федор. «Куда?» — тут же возмутился Михаил. «Тут портал в наш мир, магия у нас работает, сам видел. И что в итоге будет, если они к нам полезут?» «Геморрой», — криво усмехнулся я. «Так-то ничего критичного. Достаточно заставу поставить с нормальным оружием. Но проще уж иметь эту заставу здесь». «Да ладно», — принялся спорить Федор. «Что, маг очередь из пулемета выдержит?» «Ну, щиты у них есть, выстрелы держат», — кивнул я. «Но ты прав, нашим оружием их положить будет несложно, но шумно. А теперь прикинь, что случится, когда информация о портале отправится гулять по миру». «Вот и я о том же», — подтвердил Михаил. «И даже хрен с ним, с другим миром. Сама возможность получить магию. Это как минимум еще одна война, еще серьезнее, чем раньше. На этот раз уже к нам полезут». «Значит, решили», — кивнул я, а после спросил, обращаясь уже к Ламару. «А что у нас с продуктами? Насколько хватит еды?» «До весны точно хватит, и есть что посадить в поле. Ну и рыбы в море полно, если уж совсем в осаде окажемся». «Уже хорошо», — кивнул, а потом, вспомнив, уточнил. «Что у нас с запасами кристаллов?» «Купили, но денег больше нет, дальше либо опять корабли захватывать». Тут Ламар поморщился, явно вспомнив, чем закончился прошлый абордаж. «Либо придумывать способ заработать». «Да, кстати, мы тут образцы товаров привезли, завтра посмотришь. Прикинем, что можно сюда из нашего мира нести, хорошо?» «Значит, и наш портал может принести пользу», — оживился кузнец. «Это хорошо, а то я уже всю голову сломал, за счет чего племя содержать. Еду мы себе как-то обеспечим, но вот все остальное...» «Вот завтра и будем думать», — кивнул я. «Заодно посмотришь, что из оружия можно сделать, мы принесли образцы и рисунки. А пока надо отдохнуть, мы 4 дня в пути, толком не спали, ели на ходу». «Так сейчас все будет», — встрепенулся Ламар и стремительно вышел из комнаты. «Куда это он?» — не понял Михаил. «Пожрать решил принести», — устало перевел я. «Завтра начинайте язык изучать, хотя бы на уровне «моя твоя» понимать, иначе я задолбаюсь переводчиком работать». «А учительниц выдадут?» — тут же оживился Федор. «Чур, я люблю миниатюрных блондинок». «О чем он?» — с любопытством спросила Кая, заметившая, как я шлепнул по лбу ладонью, закрывая глаза. «Жениться, говорит, хочет», — ехидно покосившись на Федора, перевел я. «Говорит, видел у нас девушку, черненькую, высокую, и теперь жить без нее не сможет». «Это он про Мору, что ли?» — озадаченно прикинула Кая. «Больше черненьких у нас вроде нет». «О, точно!» — оживился я. Приставишь ее к нему личным учителем, а то он очень мечтает начать изучать язык прямо завтра». Вскоре вернулся Ламар с полным котелком чего-то похожего на рагу с большим количеством мяса и тут же был усажен за стол, решивший похозяйничать Каей. На столе мигом появились миски, а с огня был снят местный вариант чайника с кипятком. «А ведь вкусно!» – осторожно попробовав местную еду, признал Михаил. «На картошку чем-то похоже, но не она». «Местный вариант», – кивнул я. «Как думаешь, может заварить чай и дать Ламару попробовать?» Кае понравилось, но в основном из-за того, что сладкий был. «А так понравится ли он местным настолько, что его будут покупать?» «Может, лучше кофе?» «Не, глухо», – поморщился я. «Кая сказала, что отрава, так что я его для нас покупал». «Знаю, что ты с утра пока кофе не попьешь, неадекватный». «Ой, кто бы говорил!» В итоге, после того, как все поели, на столе оказались мешочки с чаем и сахаром, ну и по заказу Федора бумажный пакет с молотым кофе. А уже когда этот провокатор заварил себе напиток, мы, соблазнившись поплывшим по дому ароматом, тоже потянулись за пакетом. Кая же, брезгливо посмотрев на черную жидкость в моей кружке, демонстративно заварила себе и отцу чай, сдобрив его хорошей порцией сахара. «Пойдем покурим», — отхлебнув кофе, предложил Михаил, кивнув в сторону выхода, и мы, подхватив кружки, вышли на крыльцо. «Почему у них нет крепости?» — задумчиво оглядывая небольшие домики, спросил он, прикурив сигарету. «Камень вроде есть». «Я тоже заметил», — кивнул Федор, сев на корточки и привалившись спиной к стене. «Война идет, а защитных сооружений никаких». «Маги», — пожал плечами я. «В прошлый раз они тут локальные землетрясения устроили, город в труху разнесли». «Что, вот так взяли и разнесли?» — не поверил Миша. «Ну не так сразу. Колдовали с кораблей, судя по всему, долго, а перед этим вынесли весь флот». «Херово». «Ага», — подтвердил я. «Есть мысли, что делать?» «Ну, первое, что в голову пришло, это переносить поселок вглубь острова, чтобы с моря не достали». Выдохнув дым, предложил Миша и, махнув сигаретой вокруг, продолжил. «А здесь заминировать все к херам. Где мины возьмем?» «Сделаем», — пожал плечами он. «Уж это полегче револьверов будет. Простые нажимные сделать вообще расплюнуть, даже из дерева. Вон во Вьетнаме их даже из патронов делали». «Ладно, допустим», — задумался я, прикидывая. «Но выход в море все равно нужен. Тут все на морские пути заточено». «Да уж», — поскреб затылок Михаил. «Был бы вертолет, но тут, походу, даже до дирижабли еще далеко». «Ну почему же? Первый воздушный шар тут уже летал, говорят». «И чего?» «Улетел. В смысле?» «Ну, в смысле, с концами. Он же по ветру летит. Двигателя-то нет». «Весело». «Вот и я про то же», — вздохнул я. «Думать надо, но это уже завтра, давайте расходиться, спать хочется, сил нет».